Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 3. Хираньякашипу решает стать бессмертным. Текст 21. Татаста шиша сарва, татаста шиша сарва, дадам я сура пунгава, дадам я сура пунгава, мартасья техья мартасья, мартасья техья мартасья, даршанам набхалам мама, даршанам набхалам мама, татаста шиша сарва. Дадам я сура пунгава, дадам я сура пунгава, мартасья техья мартасья, мартасья техья мартасья, даршанам набхалам мама, даршанам набхалам мама, татаста шиша сарва, татаста шиша сарва, дадам я сура пунгава, дадам я сура пунгава, мартасья техья мартасья, мартасья техья мартасья, даршанам пан набхалам мама, даршанам набхалам мама. Перевод стиха. Поэтому, о лучший из асуров, я готов дать тебе любое благословение. Мы, полубоги, жители высших миров, в отличие от обыкновенных существ, не подвластны смерти. И хотя сам ты смертен, твоя встреча со мной не будет напрасной. Поэтому, о лучший из асуров, я готов дать тебе любое благословение. Мы, полубоги, жители высших миров, в отличие от обыкновенных существ, не подвластны смерти. И хотя сам ты смертен, твоя встреча со мной не будет напрасной. Комментарий во Божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Из слов Господа Брахмы явствует, что люди и асуры подвержены смерти, а полубоги нет. Полубоги, которые с Господом Брахмой живут на Сатья-локе, во время разрушения материальной вселенной, в своих же телах возносятся на Вайкунтху. Но Хираньякашипу, несмотря на его суровую аскезу, должен был умереть, и Господь Брахма предрек это. Хираньякашипу не мог стать бессмертным и даже не мог возвыситься до положения полубогов. Небывалая аскеза, которой он подверг себя в течение стольких лет, не могла защитить его от смерти. Об этом и предупредил демона Господь Брахма. Поэтому, о лучший из асуров, я готов дать тебе любые благословения. Мы, полубоги, жители высших миров, в отличие от обыкновенных существ, не подвластны смерти. И хотя сам ты смертен, твоя встреча со мной не будет напрасной. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам шхапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасингхубьяевача патитанам паванибьо вайшнавебьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васари Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хари Рама Рама Рама Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарене Нерви Шеша Шуньявади Пасчатья Дешатарене. Итак, мы с вами обсуждали уже это стремление живого существа к определенным целям, в частности, к знанию, к бессмертию, к счастью. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что все стремление к знанию, к процветанию, к вечности, к освобождению, блаженству, без меня терпит лишь крах. Таким образом, мы можем видеть, что люди хотят продлить свою жизнь. Ученые придумывают разные способы, как продлить жизнь. А мы видим, что люди создают разные виды наук и пытаются через науку улучшить свое положение в материальном мире. Но так или иначе, живые существа терпят поражение. И кто же их побеждает? Их побеждает время. И поэтому Кришна говорит об этом в своем проявлении. Он говорит: «Я все пожирающее, все уничтожающее время». Все будет стерто временем. И никто не может противостоять времени. Поэтому, когда речь идет о бессмертии или о смерти, всегда подразумевается аспект времени. Материальная деятельность или материальная субстанция, она временная, поэтому ее называют асад. Асад указывает на время, поэтому так и называется. Временное. Временные отрезки существуют. Что так или иначе, живое существо будет проходить эти временные отрезки, в результате которых материя претерпевает 6 видов трансформации. Если вы помните, это появление, созревание там, и так далее, в итоге гниение, брожение, разложение. Любая материя это природа материальной энергии, претерпевает трансформации. Или то, что изучает философия Вайшешики, атомарная теория, все распадется на составные части. Все абсолютно, на эти мелкие атомы. Итак, это лишь дело времени. Поэтому Кришна говорит, люди, которые не стремятся к духовной жизни, к духовным целям, они уже мертвы, это лишь дело времени. Только те, кто устремлены к духовному знанию, они поистине живы, поскольку результаты такой деятельности, даже находясь в материальном мире и используя материальное тело, сохраняются вечными, и живое существо в следующий раз начинает с той же ступени, на которой оно закончило в прошлом. Но в материальной деятельности каждый раз приходится все начинать заново. Каждый раз все время заново, заново, заново. И только лишь в духовной деятельности живое существо продолжает с того уровня, на котором закончило. И так можно видеть сохранение, или так называемый закон сохранения энергии, который описывается в физике, что все энергии претерпевают трансформации, лишь одна энергия не трансформируется. То есть не претерпевает эти 6 видов трансформации, которые присущи материальной энергии, это духовная энергия. И она относится к категории сад, вечный. Вечный, то есть не подвластный времени. Деятельность, которая не подвластна времени, деятельность, которая не претерпевает эти трансформации во времени, то есть неуничтожимая. И поэтому Кришна Арджуне также объясняет этот аспект времени в Бхагавад-гите, что душа относится к другой природе, нежели тело. И он говорит, душа неуничтожима. Это означает, время, материальное время не действует на душу таким образом, как оно действует на материю. Поэтому два аспекта времени существуют, материальное и духовное. Но время само по себе всегда духовно. Само по себе оно всегда духовно. Но почему же тогда духовное время, затрагивая материю, не делает ее совершенной, не делает ее вечной, поскольку такова природа материи. Такова природа материи. Это функция материи. Претерпевать такие виды трансформации, которые называются появление и уничтожение или разложение. Вот почему существует рождение и смерть. Вот почему существует старость и болезни. Это все претерпевание материальной энергии с функцией времени или с аспектом времени. Поэтому Бхагавад-гита изучает это время. Что же время? Как правильно относиться к времени? Поэтому Кришна говорит, что мудрецы, которые постигли эту природу души и материи, они очень хорошо понимают, что такое садхана, когда речь идет о режиме, речь идет о времени. Как тратить свое время? Иногда мы думаем, что у нас все в порядке с садханой, но те цели, к которым мы стремимся, используя внешнюю сторону какой-то определенной деятельности, которая должна нас связать с духовной потенцией, мы употребляем для того, чтобы достигнуть материальных результатов. Таким образом, эта садхана становится внешней. И в Бхагаватам описывается два вида деятельности на поприще духовной жизни. Внешняя и внутренняя. Внешняя называется пратьякея, а внутренняя называется паракекея. Паракея. Пара значит трансцендентная, внутренняя энергия, как харе. Внутренняя энергия. И есть пратьяккрея. Пратьякша означает чувство, чувственная деятельность на уровне чувств, тонкого и грубого тела. Все занимается на уровне тонкого и грубого тела. Иногда мы думаем, что кто-то очень продвинут внешний, но потом мы начинаем замечать, что он очень продвинут внутренний. Но речь не идет о внутренней категории тонкого тела. Речь идет о внутренней энергии. Внутренняя энергия – это духовная энергия. И поэтому люди всегда сбиты с толку, и они стремятся стать брахманами. Они не стремятся стать вайшнавами, они стараются стать брахманами, контролировать свои чувства, гнев. Почему? Тогда они могут управлять вожделением, контролировать вожделение, свести его на нет. И тогда они думают, что они будут более счастливы, как материально. И поэтому очень многие люди устремляются к разным тапасиям, аскезам, в частности, как Хирани Кашипу. Он думает, что через такие тапаси, управление своей нервной системой, психикой, гневом, вожделением, как говорится, побуждением языка и гениталиев, можно достигнуть этого положения. Какого положения? Материального счастья. Материального счастья, материальным счастьем является господство над материальной природой. А материальная природа состоит из трех гун. Три гуны несут реакции в деятельности. То, что сначала кажется нектаром, превращается в яд. Любая деятельность в гуне благости превращается в адхидайву, в реакции. Любая деятельность в гуне страсти несет в себе адхиатмику, реакции. Также любая деятельность в гуне невежества несет адхипхаутику, также реакции. Как бы ни действовало живое существо, оно получает реакции. И тогда живое существо хочет достигнуть какого-то совершенного положения. То есть управлять гунами, чтобы они не давали что реакции. Поэтому это заветная мечта демонов, и в частности заветная мечта наша. Мы думаем, что мы не демоны, но это тоже также наша мечта. Что-то делать и не получать реакции. Грешить и не получать реакции. Не следовать и не получать реакции. И получать нектар. Итак, живое существо сбито иллюзорной энергией с толку и думает, что оно таким образом может освободиться из-под власти времени, стать бессмертным. Но это невозможно, поэтому Кришна объясняет Арджуне. Это лишь дело времени, когда живое существо увидит, что это невозможно. И почему Кришна говорит «без меня», то есть «без служения мне»? Не пытаясь достигнуть этого положения во взаимоотношениях со мной, то есть не ведя духовную жизнь и преследуя целью меня, невозможно достигнуть ничего в этом мире. Все это лишь дело времени, когда живое существо будет разочаровано. Поэтому люди сейчас стремятся в аспирантуры. Это модно. Они думают, что если одного послали в аспирантуру, я тоже должен быть в аспирантуру. Вот, допустим, мы видим студенты. Они не понимают этого. И они столько усилий делают. Им кажется, что это престижно носить шафран, быть браманом или духовным учителем. Это называется внешнее восприятие. Грубого и тонкого тела, как люди стремятся к инициациям. Год они ничего не делают, потом перед инициацией начинают шевелиться. Вдохновленные, что их, оказывается, ну, считают неплохими людьми и так далее. Но когда они получат инициацию, поскольку они на внешнем уровне находятся, ничего не произойдет, кроме что у них изменится имя, будут бусы в три ряда, четкие, начитанные, которые ничего не дадут им. И они не ощутят никак это ни в тонком, ни в грубом теле. Этот весь экстаз надуманный прокончится. И будет та же самая жизнь, которая была до посвящения. До посвящения священным шнуром, до посвящения четками и бусами. Все будет по-прежнему. Почему? Потому что это внешние результаты, внешняя деятельность. Сознание у них не прибавится. Сознание не прибавится, ни на йоту. Но если живое существо воспринимает это как действие, которое повлечет за собой духовное благо, никаким образом не связанное с мирской деятельностью. То есть, даст ли это мне материальное счастье или даст мне это материальное горе, живое существо не обращает на это внимания, не к этому оно устремлено. Тогда живое существо может получить благо. Когда оно не находится в когтях такого настроения, как Хирани Кашипу, что если я получу посвящение, мне станет слаще жить здесь. Мягче и богаче. Мягче и богаче. Что посвящение сделает меня неуязвимым для материальной энергии. На самом деле это не так. И когда в шастрах говорится ослабление влияния материальной энергии, это означает, что человека прекращает интересовать материальные ценности. Это означает, ослабление произошло. А не означает, что он наслаждается по-прежнему, стремится к чувственным наслаждениям, просто ослабевают реакции. То есть он действует в гунах, а реакции получает меньше, чем обычно. И поэтому такие демонические настроения присутствуют в умах тех, кто встал как будто бы на путь духовной жизни. Они хотят соприкасаться также с этими гунами. Они хотят соприкасаться с женами, с детьми. Они хотят достигнуть всего того, что они и мечтали. Но просто теперь они думают, теперь меня будет хранить кто? Господь. Для чего мне нужна эта духовная жизнь? Чтобы я продолжал действовать ради тех же целей, ради которых действовал, но теперь меня от реакции за это будет хранить кто? Господь. Спаси и сохрани. Прибежище. Я нашел прибежище. Теперь за все мои гадости будет отвечать Господь. Прабхупада говорит, нет ничего более гнусного и оскорбительного так думать, как христиане. Теперь за все за нас ответит Христос. Христос за нас ответил. Теперь гуру пусть за нас ответит. Прабхупада пусть отвечает кто угодно. Я стремлюсь к этому, чтобы продолжать влачить мирскую жизнь, и меня будут защищать. Защищать эти отношения с этим процессом через внешнюю деятельность. Это называется невежество. И мы видим, что многие преданные, они неудачливы становятся. Как Прабхупада говорит, как правило, большинство людей находится или относится к преданным третьего класса, которые интересуются аюрведами, астрологией, камнями обвешиваются, там чем-то еще, всякой ерундой занимаются. Они проявляют интерес к этим видам деятельности. Они думают, что общение с противоположным полом решит их духовные проблемы. Они постоянно стремятся общаться с противоположным полом. Они пытаются овладеть духовной жизнью только для того, чтобы найти счастье в семейных взаимоотношениях. Поэтому они готовятся. Как Дакша говорит своим сыновьям, вы должны на самом деле пройти брахмачари ашрам, но лишь для одной цели, чтобы потом вступить в семейную жизнь и стать более совершенными в семейной жизни. То есть вы не получите таких реакций, как необученные люди в семейной жизни. Вы будете наслаждаться семейной жизнью. И когда Нарада видит, что они склонны к обучению, он говорит, вы что, вы же все понимаете, что... Никто не избежит никаких реакций. Все это жалкое материальное существование. Не к этому вы должны стремиться. Не для того, чтобы стать счастливыми в семейной жизни, вы должны получить это знание, а для того, чтобы восстановить свои отношения с Богом, которые называются освобождением. И он перечисляет им 5 видов освобождения: саюджи, сарупию, салокию, санитию, самипию. Он говорит об этих видах освобождения, что знание необходимо для освобождения из круговорота рождения и смерти, самсара давана, валида лока. Все эти представления являются воистину духовными для тех, кто находится в связи с духовным авторитетом, Нарада говорит. Но они остаются материальными, если живое существо не стремится восстановить эту связь с духовным учителем. Какую связь? Именно духовную связь, нематериальную связь. Когда живое существо пытается развить в себе знание, тогда в результате получения этого знания человек ощущает отречение. Никто не может отречься от семейной жизни, от своих планов. Почему? Нет знания. Казалось бы, каждый говорит о знании. Кто-то приходит и говорит: не могу бросить онанизмом заниматься. Почему? Отречься не может. Не могу отречься от жены, не могу от денег отречься. И в шастрах описывается, что человек не способен отречься, потому что отречение – это результат знания. И не получив знания, человек не может быть отреченным. Это невозможно. И какое же знание? Дивьягьян, он говорит, знание, которое приходит по милости духовного учителя. А эту милость духовного учителя, ясья прасадам, бхагават прасадам, можно получить только тогда, когда живое существо исполняет указания духовного учителя в настроении севы. То есть настроение исполнить это служение таким образом, чтобы принести радость. И поэтому в шастре говорится, тот, кто радует духовного учителя, несомненно, получит милость Кришны. Но тот, кто его огорчает, даже не знает, какую участь себе уготовил. Даже не знает он. Как всегда, он не знает ничего. Но ему кажется, что он овладел какими-то способами или чем-то. И человек не может ни от чего отречься. И мы видим, как в духовной жизни люди ощущают, что столько лет они там что-то делают. Там, я 3 года читал джапу, или там, я 10 лет проповедовал. И в итоге вижу, что у меня те же самые проблемы остались, те же самые вкусы, те же самые желания. Все осталось по-прежнему, и я не чувствую себя вдохновленным идти этим путем. По крайней мере, может быть, изучить здесь английский язык, научиться работать на компьютерах, что если я упаду, по крайней мере, я здесь приобрел специальность. Если я вдруг не стану, так сказать, удачливым в духовной жизни, по крайней мере, я, так сказать, здесь выстроил отношения с разными людьми, на всякий пожарный, что если я свалюсь, они, по крайней мере, меня пригреют и возьмут меня на работу или куда-то еще. Я сохранил все, как историю рассказывал человек раньше в таком месте, недалеко от Вриндавана. Сейчас там живут почти все функциональные божества, которые на этой планете есть. Вриндаванские божества называются Джаяпур. Такой город, такая местность. И Прабхупада описывает, что буквально 100 лет назад, а там монархическое правление в Джайпуре. Сейчас оно менее такое правильное, более формальное. Но Прабхупада говорит, буквально 100 лет назад, сейчас 2004 год, но Прабхупада пишет где-то это в 70-х годах, значит, получается 1800-е годы, где-то в 19 веке. Буквально 100 лет назад, чтобы человек имел право взойти на трон, на престол, стать царем Джайпура, он должен был победить в смертельной схватке тигра. Все люди должны знать, что их царь в первую очередь, не то, что он там какой-то духовный, это не играло большой роли для них, что он не трус. Что он не трус. А почему такое важное значение придавалось этому качеству правителя, что правитель не должен быть трусом. И в шастрах объясняется, почему. Потому что страх порождения невежества. Страх порождения невежества. Второе, говорится, когда человек может управлять страхом, то он всегда может найти правильное решение, как двигаться, как действовать, как избежать безвыходной ситуации. Таким образом, люди видели, что если этот человек победил тигра, то он способен победить все проблемы. Безвыходные. Потому что обычный человек не может победить тигра не потому, что он не сильный физически или что-то не может там. Он просто парализуется страхом. Он не может принять решений из-за страха. Ум так устроен человека, что он думает, все, нет выхода, тупиковая ситуация и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, мы видим, как в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что ты отказываешься из-за невежества сражаться. И как же он поясняет это невежество? Он все время говорит ему, не страшись ничего. И поэтому, говорится, результатом понимания духовного знания является «Пхаям шокам варджитаха» – избавиться от всех разновидностей страхов и сомнений, которые порождаются лишь невежеством. А невежество – это неспособность видеть вещи такими, какие они есть. То есть обуславливается живое существо. И разные виды обусловленности дают разные виды забвения. Гуна благости, в первую очередь, это результат гуны благости обусловленности, это забвение своей духовной блаженной природы, духовного блаженства. Гуна страсти обуславливает живое существо на другой тип забвения. Живое существо забывает о том, что оно вечная душа. Это и так. Оно забыло о духовном блаженстве, теперь оно забыло, что оно вечное и что оно душа. И гуна невежества, говорится, обуславливает живое существо так, что оно забывает, полностью забывает, в чем смысл жизни и цель жизни вообще. Не только, что оно душа и оно вечно, что какое-то духовное блаженство, взаимоотношения. Вообще оно не знает, оно думает, я не знаю, в чем смысл жизни, в чем цель жизни. И мы находим таких людей. Мы находим себя в таком состоянии. Мы не знаем, в чем цель жизни. Как узнать, что мы не знаем? Мы стремимся к тому, что обуславливает. Мы стремимся к горю. Мы постоянно устремлены к тому, что вынуждает нас рождаться, стареть, болеть и умирать. Прямо по жизни человека можно видеть, знает он цель жизни или нет. Потому что все в его жизни, все, что он делает, ради чего он сражается, испытывает столько страданий, радости, горести, можно видеть по жизни по его. Он лишь просто устремлен к смерти и к новому, что? Рождению. Это означает, что человек не знает в чем. И Кришна называет такое положение анария. Ария означает тот, кто знает. Рита. Рита означает знает цель, знает закон. Почему называется уртхварита? Уртхварита брахмачарья. Рита означает верх, он знает высшую цель. Ария означает аристарита. Это означает устремленный к высшей цели и знающий эту высшую цель. И он не обманут. Но мы видим, что другие люди не знают, они не арии. Они думают, что надо счастье вот сохранить жену, надо вот счастье там что-то, выкрутить что-то себе. Это не арии. Поэтому Прабхупада говорит, я сразу распознаю в человеке ария, если даже он самый грешный из всех грешников. Вот почему Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентального знания, и ты успешно преодолеешь океан мирского бытия. Таким образом, если трансцендентное знание используется, даже самая греховная личность станет удачливой в духовной жизни. Как вы думаете, почему мы видим себя и других неудачливыми в духовной жизни? Вы посмотрите, спят, уходят, не ходят на киртань. Они к чему устремляются? Они мечтают об отношениях с противоположным полом, они ищут чувственных наслаждений. Что же они ищут в итоге? Смерть. Они ищут смерть, но более того, смерть это страшно, но еще страшнее, они ищут новое рождение. Где? В материальном теле. Потому что такие виды деятельности и счастья, такие устремления и цели, несомненно, формируют реакции. И говорится, живое существо получает тело только с одной целью, чтобы в этом теле пожать плоды своей прошлой деятельности. Реакции. В гуне благости, в гуне страсти, в гуне невежества. Появление человека в материальном мире связано только с тем, что оно должно получить реакции. От хидайву, от хиатму и от хипхуту. Итак, в шастрах объясняется это положение, что человек должен попытаться узнать истину, обратившись к духовному учителю. Веданта Сутра говорит, Атату Брама Джигьяса. Какой смысл действовать таким образом и выглядеть так удачливым, когда понятно, что ты уже мертв. Это лишь дело времени. Что ты уже постоянный клиент этого материального мира, мира страданий. Что ты тут кудахчешь, что у тебя все плохо. Что ты устроился на работу и ошибся. Что ты хотел поправить зрение, там какие-то линзы себе купить, там, чтобы где-то пожары тушить. Балбес балбесом. Заранее можно понять, что этот человек ничего не соображает. Но это можно понять со стороны. Что у человека полностью отсутствует знание. И более того, человек видит, что каждый раз все его планы рушатся. Как же он видит? Он видит просто мгновенно, что это не дало ему счастья. Новое зрение, новая прическа, новые сапоги, новый коттедж, новый миллион. Кажется, что он становится счастливым. Почему он устремлен к этой деятельности? Вот что такое. Иллюзия – это означает то, чего нет, то, что кажется. Вот что такое иллюзия. Как увидеть, что человек в иллюзии находится? Как он понять, кто из нас брахмана, кто из нас кшатрия, кто вайша, кто шудра? Потому что кажется. Мне кажется, вот то-то, то-то, и Прабхупада называет спекулейт. Спекуляции. Спекулейт означает размышление. И Кришна говорит, многоветвист разум того, кто нерешителен. И вот он там, так ему кажется, вот так. Многоветвист ум того, кто не может предаться. Я не смогу, у меня плохая карма. Я не могу, я бросить детей. Я не могу бросить жену. Я не могу то, я не могу все. Почему не можешь? Привязанности. Привязанности. Страх ощущения боли. Страх предвидит. Предвидеть страдания. И Арджуна говорит, на то, на что ты меня толкаешь, я вижу лишь впереди одни страдания. Значит, Арджуна воспринимает наставление Кришны как то, что Кришна толкает его на страдания. Мы можем видеть, когда кому-то что-то говорит духовный авторитет, человеку кажется, что он толкает его на страдания. Он говорит, оставь жену. И такое ощущение, как же, я же буду страдать. Брось детей, я же буду страдать без них. Я же ради, как же я могу быть счастливым, когда ради тех, кого, ради кого я жил, придется оставить. Как же так? Мы же всегда заводим жену, чтобы она нами восхищалась. Тогда нафига нам делать подвиги, если никто нами не будет восхищаться? Мы действуем ради детей, там, зарабатываем деньги, чтобы больше жертвовать. Если мы будем больше жертвовать, нами опять будут восхищаться. У любого коммерсанта ткните, любого абсолютно, даже здесь присутствующего или отсутствующего. Если он встал на путь духовной жизни, он будет говорить, что все, что он делает, только для того, чтобы больше жертвовать. Каждый будет так говорить. Таким образом, получается, что невозможно миновать это положение коммерсанта. Потому что жертвовать надо, а если вы не коммерсант, вы не можете жертвовать. И получается, что только коммерсант и человек, который хочет жертвовать, он вынужден стать коммерсантом. Чушь собачья. Итак, люди пытаются обманывать, и Прабхупада говорит, это особое качество вайш, обманывать, везде обманывать. Торговцы всегда обманывают, мы не наживаемся, а если наживаемся, только исключительно для того, чтобы жертвовать. Но как только приходит время жертвовать, даже если они языком проболтали, они не могут сделать. Почему? Потому что есть другие планы. Другие планы, у них больше детей появилось. Вместе с ростом их бизнеса растет их семья и потребности. Растут животы у тех, кого он нарожал. Растет ложное эго у всех. Ему надо обеспечивать их. И он-то считает себя счастливым. И в шастрах Ману говорит, Ману в Самхите, что эти глупцы семейства, так называемые грихасхи, и он смеется там. Говорится, что Ману, он смеется. Они будут требовать к себе уважения, если они будут способны содержать свои семьи. Они будут жертвовать из гордости, думая, что это духовный прогресс. Давать деньги – это духовный прогресс. Но они, Прабхупада говорит, зачастую живое существо откупается, просто откупается от Кришны. Оно пытается смыть грех, подобно слону, который вымылся, обсыпает себя песком, так и разные люди по-разному откупаются, пытаются очиститься от греха. Они жертвуют, чтобы не получать реакции. За тот обман, который они допустили, зарабатывая эти деньги. Именно за тот обман. И люди сидят в киосках, распространяют кассеты, всякую муру, поют на этих кассетах, там музыка муру. То есть, все, что они распространяют, на самом деле обуславливает живое существо. То есть, они способствуют обусловленности живых существ. Они не способствуют духовной деятельности. Поэтому Прабхупада назвал ту деятельность Кришна-бизнес. Они не могут жить за счет Кришна-бизнеса. То есть, то, что людей возвышает. Они будут жить за счет того, что людей обуславливает. Они будут торговать водкой, там, наркотиками, какими-то песнями непонятными, непонятной музыкой. И на 10 обусловленных кассет одна там какая-то, которую никто и слушать-то не будет. И так далее. Прабхупада говорит, надо заняться благочестивой деятельностью. Но живое существо думает, я не могу жить за счет благочестия. В шастрах говорится, что счастье приходит за счет благочестия, а человек в реальности, он видит, что это полная чушь. Жить можно только за счет греха. Невозможно жить за счет благочестия. Почему? Возможно, невозможно. И так говорится, майя делает возможное каким? Невозможным. Можно видеть обусловленный ум живого существа, который находится под влиянием низших гун. В гуне благости человек думает, возможно. Возможно просто заниматься шраваном, киртом, вишнавсмараном, падасеваном, арчаном, ванданом, дасьем и быть полностью материально обеспеченным, иметь славу, почет, иметь взаимоотношения с противоположным полом, что угодно, решить любую проблему, не копя деньги. Так устроен ум в гуне благости. Почему? Потому что он в знании пребывает. Знание очистило его от низшего обусловленного состояния, поэтому человек воспринимает это как реальность, он видит просто логику вещей. С гуной благости видно, зачем мне работать? Я могу жить в храме, зачем мне работать? Я просто должен служить Кришне. И в результате жертвоприношений могут решиться все мои проблемы за счет шраванам, киртанам. Я должен просто искренне, бескорыстно служить Гуру и Кришне. И все решится. Он видит прямо, как механизм этот работает. Он видит, и говорится, видение появляется. Он видит глазами знания. Он видит механизм гун материальной природы, времени, закона кармы. И он говорит, ну что же за глупость? Как же ты можешь вот так работать и все свои проблемы решить? До конца края не будет. Тебе постоянно надо будет копить, чтобы потом ты будешь постоянно стыдиться, потом ты будешь не знать, куда это деть. Ты будешь что-то строить, потом не знать, кому сбагрить. И будешь искать достойных людей. Но достойных людей ты не найдешь, кому это сбагрить. Потому что все недостойные. Потом придется сбагрить это детям, потому что они самые достойные. Но дети сволочи. В Бхагаватам описываются воры. Чего бы не отдать сразу рэкетерам, не раздать там всяким грабителям. В чем разница? Просто иллюзия такова, что мои дети не такие, что вот те хуже. Но что они делают? Они точно так же, говорится, грабят. Они просто это делают более технично, более искусно, более лицемерно. Если эти приходят, бьют и отбирают, то эти сделают так, что вы отдадите им все, еще будете, как там описывается, счастливы. Вы отдадите им все и будете счастливы. Но почему воры? Почему их называют ворами? Мы же не можем счастливо отдать, как дяденьки там кому-то. Почему же детям мы так счастливо отдаем? Воры это означает, что они не приумножат это богатство и прокрутят не так, как вы хотели. Они промотают его на свои желания, на свои чувственные наслаждения. Они такие же, как вы. Ваше чувственное наслаждение передать им богатство, а их чувственное наслаждение передать какой-нибудь женщине, публичному дому, ликероводочному заводу, наркотическому притону, кому угодно. Они отдадут, они спустят. И так живое существо не может понять, как действовать. И они приводят пример. Вот Форд. Но Форд строго следует наставлениям Шрилы Прабхупады. Амбариша единственный богатый человек, который так следует наставлениям Шрилы Прабхупады. Единственный в ИСККОН. Поэтому если читать произведение, там, кому как Говинда Бхаша называется, что ли, Бхактивинода Тхакура, там диалог есть. И Говинда Даса там отвечает на вопросы. И он говорит, такой грехасха редкость в мире. Он прославляет грехасху. Читали, да? Не читали? Кто читал? Есть книжка такая там. И он говорит, такие грехаски редки в мире, которые живут семейной жизнью, полностью отречены, и которые мечтают о духовном прогрессе, совершая все виды предписанной деятельности. Но такие люди очень редки. И он начинает прославлять грехаска Ашрама, когда тот спрашивает, почему, зачем мне жениться, его ученик. Какой смысл? И он начинает ему рассказывать об этом. Почему он просит его жениться? С чем это связано? С его сексуальными проблемами или с его тупостью? Почему он рассказывает ему, почему другие могут миновать греха с хашем? Кто это такие? На какие категории делятся эти люди? И он все это рассказывает с позиции двух вещей. С позиции внутренней и внешней деятельности в преданном служении. Внутренней и внешней. И он говорит, что те, кто совершают внешнюю деятельность в преданном служении, в бхакти-йоге, они не достигают ничего. Они неудачливые йоги уже. Это уже категория неудачливых йогов. Но те, которые идут внутренней деятельностью, хотя их внешняя деятельность всегда требует поправок и всего остального, они достигают в этой жизни, независимо от всех своих ошибок. Потому что вся их деятельность направлена на удовлетворение Кришны. И они ничего больше не желают. Все приходит к ним, само собой, как результаты их преданного служения. И он опять цитирует Бхагавад-гиту ему. И он объясняет, что такие люди не занимаются накопительством грехасхи. Они не копят деньги. Почему? Потому что они понимают, что накопительство. Что такое накопительство? И в шастрах есть целая глава, которая называется накопительство. Целая глава. Почему нельзя копить деньги? Почему это большое, огромное препятствие? Почему не надо думать о деньгах? Все объясняется. Идеально. Почему не надо строить взаимоотношения с противоположным полом? Что значит знание? Как оно проявляется? И говорится, знание в первую очередь проявляется тогда, когда человек видит, что ни в коем случае нельзя рассматривать противоположный пол как объект чувственного наслаждения. Это означает, что он возвысился до гуны благости. Он не воспринимает теперь противоположный пол как объект чувственного наслаждения. Как узнать, что человек не достиг гуны благости еще? У него остаются эти желания, которые преобладают, доминируют. То есть он действует ради этого. И сразу Прабхупада объясняет положение Билмангал Тхакура. Билмангал Тхакур ощущал на себе гуну страсти, но он, несомненно, находился в гуне благости. Несомненно, в гуне благости. Более того, у него даже была трансцендентальная платформа Бхавы. Но почему он все равно привлекался противоположным полом? Потому что оставались остатки гуны страсти и гуны невежества. Но это не было целью его деятельности. Вот почему он выколол себе глаза. Он воспринимал это как что? Как препятствие. Он чувствовал то, что именно это и есть препятствие на пути к духовному прогрессу. Почему же, говорится, человек брахмачари, он не воспринимает, что это препятствие. И думает, что это награда, что это хорошо даже. Потому что он не обладает знанием, не обладает чистотой, не обладает гуной благости. Только человек, который обладает гуной благости, даже видя, что его тянет еще к противоположному полу, он воспринимает это как препятствие. Вот почему он становится более осторожен с противоположным полом. Почему? Потому что он видит, что в нем еще сохраняется гуна страсти. Он реально видит глазами знания. И он понимает, что это будет ему препятствовать. Он не думает, что плохая женщина, что женщины препятствуют. Он думает, во мне еще есть гуна страсти, которая будет мне препятствовать. Вот о чем думает продвинутый преданный. Он не обвиняет противоположный пол. Ни женщина не обвиняет такая продвинутая мужчин, что вот мужчины, они препятствуют. Нет. Она говорит, гуна страсти. В чем же препятствие гуны страсти? Из гуны страсти возникает вожделение. Сильное стремление наслаждаться. И поэтому живое существо очень осторожно по отношению к гуне страсти. Само. И оно думает, зачем? И оно сводит, Прабхупада говорит, постепенно знания помогают живому существу сводить к минимуму такие взаимоотношения. К минимуму сводить. Но когда живое существо охвачено ложной концепцией, оно может очень длительное время не соприкасаться с какими-то определенными объектами. Как это происходит? Это происходит под влиянием легкодостижимых целей. Ему кажется, что оно сможет продвинуться легко. И поэтому какое-то время кажется, что живое существо отречено. Но это отречение называется ложным отречением. Пхолга-вайрагья. То есть живое существо отрекается от всего в надежде получить более высокие чувственные наслаждения. Более изысканные чувственные наслаждения, как в частности описываются пхукты, когда они здесь отрекаются от всего для того, чтобы получить то же самое, но в большей мере и не получить реакции за это. Реакции. И поэтому так мы видим, что люди стремятся к религиозной деятельности. Это мирская религиозность. Это ослабить реакции. Не ослабить грех – грех, а ослабить реакции за грех. И поэтому многие не грешат. Почему? В страхе получить реакции. Они не грешат, они не действуют, потому что Кришна этого не хочет. Они не действуют, потому что за это будут реакции. И поэтому Кришна говорит, что иногда я освобождаю людей от реакции. Почему? Чтобы они видели, что даже если они не получают реакции, да, счастья не будет. А две категории только существуют. Блаженство и неудовлетворение, неудовлетворенность. Они будут испытывать страдания. Поэтому он говорит, впереди тебя ждут одни страдания, разочарования. Кришна сразу говорит, что если ты не будешь искать этого, ты автоматически будешь натыкаться на это. Если ты пойдешь своим путем, впереди тебя ждут страдания и разочарования. Моим путем одно благо – блаженство. Итак, Кришна сразу поясняет, что живое существо сбито с толку своим умом, который находится под влиянием иллюзии. И все, что оно делает, живое существо, неминуемо, по его деятельности, по устремлению можно понять, на самом ли деле оно устремлено к духовному прогрессу, на самом ли деле оно культивирует духовную жизнь. И везде проводится красной строкой, что таких людей мало. И поэтому Прабхупада говорит, по крайней мере, нужно занять людей в том, чтобы каждый мог принести хоть какую-то пользу движению Господа Чайтани. То есть речь не идет о том, что все освободятся, все станут чистыми преданными или все хотят культивировать духовную жизнь. По крайней мере, можно этих людей вовлечь в деятельность, которая принесет хотя бы мизерную, но пользу движения Господа Чайтани, которая обернется для них впоследствии. Да, неописуемым, говорится, и несравнимым ни с чем благом. Что это означает? Что живое существо именно за такой вид деятельности, даже незначительный, в итоге может получить знание или понимание, так называемое. Понимание. Потому что знание невозможно получить без понимания вещей. И в шастрах описывается, что за теоретическое понимание человек получает теоретическое знание. За теоретическое знание – теоретическое отречение. Вот почему так важны практики, практика духовной жизни. Теоретиков очень много, лекций море, всяких семинаров начитают. До того всего один семинар слаще другого семинара. Выводы там такие вообще, ну, просто богословие такое, теоретизирование в богословии. Санскрит там то все. Но люди не идут путем знания. Они провозглашают его теоретически, риторы, ораторы. И люди рисуют схемки там всякие, там то все, пятое, десятое, в своем стремлении завоевать почет и уважение. Как будто бы они от него бегают. Но когда этих людей затрагивает какая-то скверна, в частности, критика, или их начинают в чем-то обвинять, они так пытаются доказать, что они этого не делали. Почему? Почему? Говорится, что человек равно относится к славе и бесчестию. Разве он пытается остановить славу так, как он пытается остановить бесчестие? А? Разве такие чувства он испытывает, когда его прославляют, и когда его критикуют? Так вот, равное отношение – это значит равное чувство. То есть, когда его критикуют, он чувствует то же самое, когда его что? Прославляют. То же самое. И когда его прославляют, он чувствует не менее, так сказать, и не более. То же самое чувствует. равное отношение. Отношение, значит, он также относится к этому. А что значит отношение? Это означает вот это чувство. Он понимает, что все это не имеет ничего общего с тем, к чему он устремлен. Но мы видим, люди, даже великие проповедники искон, стоит их задеть чуть-чуть, как тут же начинаются доказательства. 100 писем они пишут, доказывая, что они так не делали, якобы из-за того, чтобы другие не разочаровались. Или наоборот, когда их прославляют, они, так сказать, очень мило, скромно начинают цитировать какие-то шастры. То есть они участвуют и в том, и в другом. А в шастрах говорится о безучастности. Безучастно относятся. В случае, что хорошее, что плохое. Прославили его или раскритиковали. Получил ли он крупнейшее пожертвование, или у него его стырили. Или не дали ему. На него удачливый жребий не повернул. Стрелка, так сказать, банкрот. Банкрот. Поэтому люди так зависимы. Они проповедуют, чтобы дать денег своим родителям, о которых они вдруг забеспокоились через 20 лет проповеди. Это результат очищения. Теперь они проповедуют, чтобы родителям квартиру купить. Я очень часто это слышу от великих проповедников. Вот мне надо родителей перевести, поэтому я совершаю путешествие по всем захолустьям, поскольку все меня знают. Странно, странное настроение у этих проповедников. Жить за счет преданного служения, решить какие-то свои материальные проблемы или так называемые обязанности, о которых человек вспоминает через 20 лет, через 30 лет. Обязанности. Совесть его начинает мучить. Они начинают своих детей искать, бывших жен, чтобы обратить их, несомненно. Обратить. Очень много. Мы видим, как люди 10 лет служат, ни одного письма не напишут маме. Потом вдруг начинают резко беспокоиться о маме, что бросают преданное служение и едут маме помогать. И поэтому говорится, что плоды такой деятельности ничтожны. Очень ничтожны. За отречением вдруг вскрылась сильная привязанность. Почему? Потому что отречение было ложным, несомненно. Поэтому говорится, этот Вишванатха Чакраварти Такура написывает, что человек еще сильнее привязывается к тому, от чего пытался отказаться. Вот 10 лет он пытался отказаться от мамы, и в итоге что? Осознал, что без мамы вообще жить невозможно. Человек отрекся от семьи и через 10 лет понимает, что без семьи прогрессировать невозможно. Вот в чем пародия этой внешней деятельности в духовной жизни. Итак, человек, не знающий, что же такое духовная жизнь, не может никого привести ни к чему. И человек, который не хочет получить духовную жизнь, не может прийти к ней, даже если перед ним будет сам Кришна. Почему? Потому что Кришна оставляет всегда всем абсолютно свободу выбора. Вот почему люди думают, что если они услышат это из уст какой-то суперличности, то они попрут. Это чушь собачья. Потому что если вы хотите переть, вы можете это услышать даже от соседа. Но если вы просто обманываете, да вам лично Кришна будет проповедовать, и вы откажетесь. Поэтому это все обман. Там я чувствую себя более вдохновленным. Это все сентименты. На самом деле преданный, который хочет духовной жизни, может прогрессировать где угодно. И в свое время я проповедовал эту линию очень, так сказать, постоянно вот, в Улан-Удэ. Когда я президентом Улан-Удэ был, я все время преданным хотел сказать, что вопрос продвинутости – это не вопрос местности. Это вопрос деятельности и понимания. Если человек действует правильно, придет понимание, независимо от того, где он действовал, и независимо от того, что он делал, мыл ли он полы или распространял книги. Не надо думать, что на книгах вы больше прогрессируете, чем на полах. Прогресс не зависит ни от книг, ни от полов, ни от котлов, и не от дежурств ночных. Все зависит, в каком состоянии сознания вы находитесь. Для кого вы делаете, под чьим руководством вы находитесь и так далее. Это определит, моете ли вы туалет для Кришны или просто делаете это как обременение. Один туалет вас может возвысить до экстаза, и этот же туалет может вас опустить до оскорблений. До оскорблений. Поэтому не деятельность определяет это все. И Кришна, чтобы указать Арджуне на это, он говорил, что бы ты ни делал, через какую бы ты опасность ни проходил, что бы ты давал или принимал, дарил или принимал, делай это все как подношение мне. Вот критерий того, что нас что-то возвышает и что-то роняет или обуславливает. Делаем ли мы это как подношение Кришне? И что значит подношение Кришне? Прабхупада описывает. Подносить это, вот как вы видели, как люди открытку подносят. Они в такую красивую коробочку, бантик, фуфа. Вот мне вчера халат подарили. Халат. Вот Лакшмираян там, с днем ангела, или там что-то мне там начали говорить. Я говорю, какой день ангела? Ну, мы точно помним, что вы получили инициацию то ли 16-го, то ли 17-го, то ли 18-го, то ли 19-го. Но помним точно. В эти 4 дня мы как-то ее все-таки умудрились получить. И люди, ну, я шучу, конечно, но в смысле шучу, что не пытаюсь указать на недостаток их. Я пытаюсь показать, как люди, когда что-то они хотят сделать, как они это делают. Они же могли просто не заметить этого, могли ничего не сказать. Они берут открытку и там мелкими буковками вырезают. Это не знаю, надо сколько времени потратить. Почему просто это не сделать? Почему человек так хочет? Он хочет принести радость, удовлетворить, хочет выказать свои чувства. Халат можно было просто принести и сказать, вот тебе халат. С днем рождения, желаю счастья в личной жизни, пух, все. Но человек в коробку, в какую-то такую необычную коробку это запаковывает. Красивой бумагой, такой бантик. Все очень красиво. Почему люди так делают? А? Вот это называется. Почему же они какой-то другой личности могут даже и не дать этого, и не сделать в этих коробках, сказать, а на вот тебе. Это отношение. Вот почему в шастрах говорится, важно не подношение, а отношение. И люди выказывают это отношение, утерянные отношения с Кришной. Поэтому они туалет не просто моют. Если они в настроении, что они делают это, они хотят это подношение сделать Кришне через мытье туалета, они его вымоют прямо с бантиком он будет. Понимаете, да? Они сделают с бантиком эту уборку. Они с бантиком лекцию приготовят. Они с бантиком будут петь киртан. Они с бантиком будут кланяться и предлагать фитильки с бантиком. Это не будет просто так, как для обычного человека, как для обычных людей. Все будет с бантиком. В красивейшей упаковке. Только для того, чтобы выказать свои что? Чувства, отношения. Показать, как дорого это им. Как они хотят получить какую-то благосклонность, милость, эти взаимоотношения. Вот почему Санатана Госвами описывает 6 способов развития любовных взаимоотношений. Дарить подарки, принимать подарки, угощать просадом, вкушать вместе просад. Говорить о сокровенном, слушать о сокровенном. Но кто-то может делать все это, и никаких отношений не развивается. Много людей постоянно мне что-то дарили. Я постоянно что-то принимал. Они все время мне просадом угощали. Мы даже вкушали с ними. Они говорили мне о сокровенном. Я слушал все время это сокровенное. Но никакой любви не развилось. Ни у них ко мне, ни у меня к ним. Почему? Вот что такое внешняя и внутренняя деятельность. Внешняя и внутренняя деятельность. Вот поэтому мы видим, что многие имеют духовного учителя, но прогрессируют ли они духовно? Хотя они все время здесь. Нет. Почему? Потому что они приняли его как внешний. Внешне. Прабхупада говорит об этом. Они приняли его внешне, они не приняли его внутри. И поэтому эта потенция хара, внутренняя энергия, она не действует на них. Они несчастны. Говорится, как только брызг от капли даже попадает, человек ощущает неописуемое удовлетворение и счастье. Когда человеку удается сделать что-то для Кришны, поскольку Кришна им доволен, а раз Кришна является корнем, то сразу довольно и само живое существо. Оно не может понять, почему 10 лет я что-то делаю и всегда недоволен. Не может понять. Как Арджуна, он не мог понять, что значит удовлетворение после Курукшетры. Он не мог понять, что такое. Ну вот я сделал для Кришны. Всех, так сказать, замочил. И что? Испытывали от этого счастья? Нет, мой брат в ужасе. Юдхиштхира сокрушается, что он уничтожил столько людей. Арджуна сокрушается, что все убиты. Видит эти тела разорванные, там разрубленные, женщин, которые ходят, собирают эти остатки своих мужей, детей, своих родственников, плачут. Горе, горе покрыло просто эту землю. Во время битвы еще он не ощущал, что такое горе. Но когда все закончилось, он видит, сколько много людей осталось. Без мужей, без детей, без дядьев, без сыновей, без внуков. И это стенание. Женщины рыдают, рыдают, рыдают. Уже не слышны в домах службы, не слышны раковины, как раньше. Столько людей не приходят на разные совещания. Где они? Все мертвы. Какое удовлетворение он мог, радость почувствовать. Но Кришна доволен, что это служение было. Но Арджуна не испытывает никакого удовлетворения. Почему? А что за удовлетворение он должен был испытать? Какое удовлетворение? Как узнать было, что я правильно поступил, что я спрогрессировал? А Кришна был доволен Арджуной, а Арджуна испытывал горе. Сидел и горевал. И он думал, ой-ой-ой, что же мы наделали? Если писание Махабхарати, как они сидят и говорят, что же мы наделали, ты посмотри. О, Бог ты мой. А Кришна, как всегда, ходит, улыбается. Чувства, чувственный уровень. Где же они искали удовлетворение? Не в сердце. Не в сердце. И поэтому разные виды удовлетворения, как Прабхупада описывает, то, от чего одни удовлетворяются, для других это яд. И то, что для одних яд, для других это удовлетворение. Поэтому каждый в обусловленном состоянии удовлетворяет. И Кришна говорит, для человека в гуне невежества вот такая пища приносит удовлетворение. Значит, вот такая музыка, такие слова, такие действия. Для человека в гуне страсти вот такая пища, значит, так и так же музыка, вот, отношения, то, все, внешность. Для человека в гуне благости и для трансценденталиста что приносит? Истинное удовлетворение. И Кришна говорит Арджуну, истинное удовлетворение должно принести человеку, мудрому человеку или человеку в знании, исполнение чего? Долга. Почему же Арджуна не испытывает это удовлетворение? Он же выполнил свой что? Долг. Потому что он не ищет это удовлетворение от исполнения долга. Вот почему Прабхупада говорит, что человек должен знать, какой тип удовлетворения он получит. Он исполнил долг. Вот почему описывается, как самураи разные, там кшатрии всякие, они исполняли долг, испытывали удовлетворение от того, что харакири себе сделали, от того, что их убили, они испытывали удовлетворение из-за того, что их убили. Почему? Потому что путь Бушидо или путь самурайской чести или кшатрийской чести, это называется дхарма-кшатрия или кшатрия-дхарма, это когда человек в бою, как Вритрасура, описывается Вритрасура, мы недавно читали. Он говорит, как вы можете испытать радость от бегства? Как вы потом жить можете? И истинная радость и счастье – это погибнуть достойно. Погибнуть. Как может человек испытать радость, который не воспитан таким образом от исполнения долга? Как люди косят от армии и думают, что они такие крутые. Это люди. Бушидо означает путь чести. И когда говорят дхарма, под Прабхупада говорит, всегда подразумевается честь. И поэтому бесчестие, оно как бы становится основным принципом этих людей, которые просто идут и в Хари Кришна, и в христианство, чтобы избегать честных вопросов, избегать честной жизни. Чести, у них нет чести и достоинства. Им легче убежать, чем получить даже какое-то в сражении, там, не знаю, где-то, сдохнуть на войне. Они думают, это хуже. Лучше я здесь буду притворяться преданным, чем сдохну на войне. Нету чести, нету пути чести. Поэтому Кришна говорит, в них нет ни правды, ни достойного поведения. И потом весь ИСККОН превратился в косилку от армии, в косилку от семейных обязанностей, в косилку от того, от всего. Не должно быть так. Поэтому, несомненно, мы должны проповедовать, что люди должны исполнять долг перед Родиной, следовать законам. Они должны рассмотреть это все через дхарму, через понятие чести. Чести, достоинства, варны, разные ашрамы. Они должны знать, что для них является благоприятным, что такое честь, что такое достоинство. Как человек может погибнуть в бою и испытать радость от этого, чем испытать радость от того, что он убежал или сбежал. Позор покроет, Кришна говорит Арджуне. Позор тебя покроет. Как ты будешь жить для уважаемого человека? Позор хуже смерти, он говорит. Смерть для него радость, а это будет горе один, позор. Как же ты так мог опуститься? Для того, что ты выбираешь позор, только спасая свою шкуру. Это вопросы чести и достоинства. Кто может им научить? Говорить, косите от армии или там что-то еще? Нет. Поэтому человек преданный, это необычная личность. Прабхупада говорит, преданный не приходит косить от чего-то. Косить от Кришны. И тыкать ему справки в нос Кришне. Косить от санкиртаны. Нет. Поэтому преданные приходят, как в армию сюда. Что ни один солдат, может быть, не вытерпит жить в храме по такому режиму, ходить так, подчиняться и так далее. Поэтому Прабхупада говорил, мы никогда не предлагаем людям избегать армии. Мы предлагаем иногда им альтернативу. Может быть, лучше Кришне послужить? Это более сложнее, если делать это по-настоящему. Это куда сложнее. Но люди косят и от Кришны. Поэтому служить. Прабхупада всегда говорил, когда вы слышите слово «служить», то сразу рождается у нормального человека ассоциация военного, военной среды. Служу Кришне, служу Родине, служу там нации. И Прабхупада описывает в Бхагавад-гите. Величайшее служение может оказать только преданный. Своей нации, своему народу, своей Родине и Кришне. Потому что он служит. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. А не то, что он по коптеркам ютится там, шлангует где-то. Косит под преданного, чтобы не работать на заводе. Нет, Прабхупада говорил, это не преданный. Никто сюда не приходит косить, чтобы что-то не делать. Что обременяет его. Все приходят служить. Какая разница между тем, что действовать из любви Кришны и быть просто полезным? Какого понимания приходит? Из любви, это значит желание полюбить. Не надо привлеченность считать любовью. Привлечься к Кришне, это еще не значит полюбить. Ты вот привлеклась, а полюбила? А зачем делала что-то? Из каких соображений? Так же сюда приходят люди. Они привлеклись, но они никого не любят. Они просто привлечены. А чем живое существо в большей степени привлекается? Аскезой или чувственными наслаждениями? А? Конечно. Поэтому, когда мы привлекаем людей к сознанию Кришны, они привлекаются ничем иным, как чем. Чувственным наслаждением. Поэтому они так первое время рьяно молотят. Потому что думают, что за это они получат что? Выше описываемый в шастрах экстаз, который несравним с половым актом. По кайфу. Прямо Прабхупада однозначно пишет. что за чувство оргазма от полового акта, лишь песчинка в океане блаженства, которое получает живое существо от духовного совершенства. Таким образом, оно опять сюда ломится, что делать? Наслаждаться. И поскольку ему обещают такой огромный океан блаженства, только надо потерпеть, оно еще сбитое с толку своим вожделением, все это терпит. Но ради чего? О мой Господь, океан блаженства, как бы скорее в тебя нырнуть и поплыть туды-сюды. Поскольку оно сбито с толку иллюзий, у него представление об этом блаженстве какое? Материальное, конечно. Поэтому оно так устремлено. Поэтому, когда людям что-то говорят, они-то еще же не понимают, поэтому называется уцахамая. Ложный энтузиазизм. Что означает ложный какой? Материальный. Все очень просто. В надежде на материальный экстаз они прут. Сейчас что там, как побегут мурашки. Но мурашки, если им долго не мыться, мурашки будут бегать прям натуральные. Зачем их дожидаться там от Киртона? Там даже песню слышал. У меня мурашки от моей Наташки. Ну, зачем Кришне слышал? С Наташкой покувыркался и весь в мурашках. Из диспансера песня какая-то. Люди поют, ну, у меня мурашки от моей Наташки. А это публика балбеса, они там танцуют, даже не понимают, что. Слова вообще такие очень веселые. Даже я помню, кому человеку сказал, он говорит, да вы как не понимаете, Лакшмарайан, мурашки, это в смысле такая любовь, что мурашки бегут. Люди так по-разному истолковывают. Говорят же, по спине аж мурашки там от страха, от любви мурашки. Я говорю, нигде не слышал от любви мурашки. Видел мурашки, но не слышал. Обычно, я говорю, мурашек как можно видеть? Кто-нибудь сидит, гоняет этих мурашек, ловит. Но шастра говорит, не причинять беспокойства ни одному живому существу. Даже появились мурашки, береги мурашек. Красную книгу, все, заповедник. Зубы им просто надо выдернуть. Один человек пришел к зубному и говорит. Это потом, после лекции. Есть вопросы? По поводу ложного отречения. Человек может ли преодолеть ложное отречение? Как его преодолеешь? То есть оно ложное, а ты его преодолеваешь. Как, знаешь, вот куча, представляешь, вот куча лежит, кое-чего. Вот нет ее обойти. Нет, он говорит, я ее все равно преодолею. Зачем от нее ее обходить? Надо преодолеть ее. Ну зачем преодолевать это ложное отречение? Все равно выплыву, сейчас нырну и переплыву все равно. А нельзя ли как-то обойти? Нет, раз оно встало на пути, я все равно через него пройду. Туннель прорублю. Что говоришь? Избежать можно. Да, конечно. Чтобы отречься внутри. Естественно, понимание же должно быть. Он сможет, даже если вначале. Понимание должно быть. Вначале все такое. Вначале все одинаковые. Вначале все у всех голова, две ноги, две руки. Это в конце у кого четыре ноги, а у кого четыре руки. А вначале-то все такие. А потом, блин, смотришь, раз, и что-то. У кого руки растут, а у кого ноги лишние. Естественно, если вы идете таким путем, вас не затронет. Все мы ложно отречены в начале. Нельзя ощутить сразу отречение, если нет знания. Мы же и пришли получить знания. Но нельзя получить знания, не совершая действия, которые приводят к знанию. И есть действия внешние, и есть действия внутренние. Мы разделяем это. Но действием называется только это соединенное. Понимаете? А то всегда говорят, руки делают, а голова, так сказать, не соображает. Ну это же кому нужно одеть? Или ноги вперед головы? Люди-то почему так всегда говорят? Ноги вперед головы, руки там-то. Это говорят, что ты почему разделяешь-то одно от другого? Действие-то должно совершаться вот в этом комплексе. И преданные также, они что-то совершают, но явно у них голова-то где-то в другом месте. Или грудь в орденах, или что там? Или грудь в крестах, или голова в кустах, вот. Что там неофит, он, скажем, внешне такой отреченный, воздерживается, но внутренний мир его полностью привязан. И есть люди продвинутые, они внешне соприкасаются постоянно, они даже специально себе ставят в такие условия, чтобы увидеть, что внутренний не отречен. Как-то какая-то нестыковка. Ты сам с собой разговариваешь или вопрос задаешь? Давай еще раз задай его. Искусство задавать вопросы. Давай. Еще раз. Вот как правильно понять отречение? Это значит отречение. Это на самом деле отречение. Сейчас я задам вопрос. То есть отречение, оно только внутреннее или только внешнее? Или внутреннее, или внешнее? Это как ты, как Гендель, это что-то я круто загнул. Ты сам-то понял, что сказал? Поясните. Все равно поясните. Отречение – это, несомненно, внутреннее состояние. Несомненно. Однозначно. Конечно. Если человек отречен, зачем ему внешне отрекаться? Он же отречен. Представь, вот можно хоть что иметь и быть отреченным. Так ведь? А можно ничего не иметь и быть каким? Привязанным. Так это что, внутреннее или внешнее состояние отречения? Вот ходить без носков – это какое? Внешнее или внутреннее отречение? Внешнее. Ну. А ходить в носках? Внутреннее. Да в чем отречение-то? Значит, отречение не зависит от чего? В носках вы или без? Так? Или нет? Или от носков зависит отречение? Проявлять, то есть для чего? Вот для чего вы его показываете? Для чего что? Проверять. То есть человек на каком-то уровне, он помещает себя направленно в такую среду, чтобы, может быть, он будет отречен. Это на каком уровне он себя помещает направленно? А откуда это родилось-то вообще? Из прошлой жизни? Ну как где ты? Откуда взял-то это? Что? Человек себя помещает там специально куда-то. Да, это факт. Это происходит, но ты-то откуда это взял? Я смотрю, вот просто я смотрю на них, и так получается. И видишь, что все себя помещают в те условия, где четко видно, что они не отречены. Или что? Ром, давай, объясни хорошенько. У тебя эмоция, она перебивает разум. Вот что такое чувственный уровень? Это когда вот, я-то знаю, что я хочу сказать, но не могу. То есть эмоция, вот она... А тут... И человек говорит, вот... Давай. Спокойно, успокойся. Когда эмоции успокоены, уравновешены, тогда контакт происходит. Вы там. Помните Бог, все, да? Давай. Контакт произошел. Вот да. Эта история про когда. Про когда? В дом, в богатый дом, и там жил человек, помните, который. Он даже пилочкой ногти себе. Да. И у него вокруг было... Пундрика Веденитхи. Да, Да. Но этот человек, смотрите, он прямо был в таких условиях. Каких? То есть вокруг его окружали сплошные чувства наслаждения, казалось бы. Да. Но при этом он был полностью отречен. Да. Он был более отречен, чем тот, кто был брахмачарием и ходил босиком. Это Гададхара пандит был. Вот Гададхара пандит, вот, который на Панчататве, его привел в дом Пундарика в Единитхи Адвайта Ачарья, тоже там же стоит, вот рядом. Он привел в дом Пундарика в Единитхи. И как раз вопрос-то был об отречении. Для чего он привел Гададхару? Гададхара говорил об отречении, там, то культивировал отречение. Какое? Внешнее. И чтобы дать ему прогресс, Гададхаре пандиту, он никак не мог понять, что же такое отречение. Он привел его в дом Пундарика Видянитхи и сказал: я тебя сейчас познакомлю с одной возвышеннейшей, полностью отреченной личностью. Не просто отреченного, а полностью отречения. И вот это называется юкта вайрагия. Юкта означает привязанность, а вайрагия – отречение. Таким образом, отречение через привязанность. То есть, пока человек не привязался к чему-то более высшему, все остальное отречение будет ложное к низшему. Но оно не будет, это отречение, иметь антипатии и симпатии. То есть, настоящее отречение, оно лишено симпатии и антипатии. Улавливаешь, да? Я просто вопрос. Да. В чем там не состоит? Что у Кундарика Единихи, он ведь был в таких условиях изначально? Да. И он был отречен. Но как бы я вижу, что... Не изначально, это результат был его деятельности такой. Он не рассматривал это как чувственное наслаждение. Все напоминало ему о Кришне, связывало его с Кришной. Все усиливало его отношение с Кришной. То есть какой-то человек, он не имеет, например, чего-то. Да. Вот Гададхара пандит в своей неприязни к Пундарика Видянитхи продемонстрировал свою привязанность, а не отречение. А Пундарика Видянитхи, слушая Бхагаватам, видя таких людей, он проявил истинное отречение и в своей жизни. Почему о нем вообще описывается? Как пример вот этого ложного и истинного отречения, внешнего и внутреннего. Но когда Гададхара пандит увидел вот это, узрел это отречение, он тоже отрекся от своей гордыни и попросил, чтобы тот его принял учеником, стал просить у него прощения. Как Махарадж Рахугана, который отрекся и на паланкине ехал в ашрам Пулахи, еще 4 слуг с собой взял. Ему тоже казалось, что он отречен. Но не всегда человек сразу может понять, что такое отречение. Иногда нужно что-то оставить для того, чтобы понять, что такое отречение. Отречение от объекта или отречение от желания наслаждаться этим объектом. Обладать, повиновать этим объектом. Вот меня как-то спросили об отречении. И я говорил, что если бы я был таким, какой я сейчас, то я никогда бы не развелся с женой. Я бы никогда... Особо, ну, я перечислял, какие бы действия я ни сделал. Потому что это было вызвано привязанностью, а не было вызвано отречением. Но выглядело это как отречение. А какие-то другие вещи, наоборот, бы от себя отстранил, которые выглядели бы как отречение, но было бы привязанность. А какие-то вещи, наоборот, приблизил к себе, что выглядело бы как привязанность, но было бы отречением. Понимаешь? То есть наоборот все. Да. То есть я понял теперь, как бы, в каком мере противоречие было. Вот именно брахмачария и грехаса. Да. И человек брахмачария. И он слушает, да? Он понимает, что как бы его отречение, оно внешнее. Но в какой-то момент ему, например, говорят: стань сейчас грехасой. Угу. Его как бы помещают условия, когда он, по идее, может вот соприкасаться, наслаждаться. И его, ему таким образом что дают? Понять, что теперь ты круче стал, потому что ты должен отрекаться. Даже находясь рядом. То есть это более высокий уровень. Никто ничего никому не хочет показать. Все хотят, чтобы он просто служил. Его ставят в какие-то условия, чтобы он служил Кришне. А не думал, меня поставили в условия здесь отрекаться или привязаться. Нет, тебя поставили и ставят в любые условия, чтобы ты служил Кришне. Вот о чем не думает брахмачари никогда. Он думает, что ж меня поставили в такие условия, я же здесь сейчас начну наслаждаться. Или его ставят в такие условия, он думает, ну блин, а здесь нечем наслаждаться. Это не брахмачари. Брахмачари – это тот, кто понял, что в какие бы условия его ни поставили, его ставят не наслаждаться или не наслаждаться. Его ставят наслаждать. Кого? Кришну. Его ставят в эти условия для того, чтобы он служил. Научить его служить Кришне при любых обстоятельствах. Брахмачари обучают, чтобы он привязался к этой, к самому служению. Тогда ему не грозят эти проблемы. Там ли он? Я пришел служить, дорогая Матаджи. Меня попросили послужить рядом с вами. Или там он приходит и говорит, вы извините, я сейчас должен служить отдельно от вас. Он все время в этом настроении служения должен. И когда он обучен в этом настроении служения, тогда ему дают возможность соприкасаться самому. Ему говорят, ну, а теперь давай выбирай. Или ты становишься семейным человеком, или нет. Сам выбирай. Успокойся. Он чувствует, что он может соприкасаться с объектами чувственных наслаждений правильно. Объекты чувственных наслаждений правильно. Как вот кушать. Это же тоже объект определенной жизни, жизнедеятельности, чувственного наслаждения. Но кто-то вот ест так, а кто-то так. Кто-то столько, кто-то вот столько. Почему? Также тут он начинает регулировать в соответствии с чем? Со служением. Это мешает моему служению, а это способствует. Значит, это я беру, а это что? Но если я рассматриваю это, меня наслаждает, а что меня не наслаждает, то я беру наоборот. Вот этого побольше, а этого поменьше. Побольше чувственных наслаждений, поменьше аскезы. Так ведь? Все очень просто, человек сам начинает регулировать. И когда ты говоришь, что ставит себя в такие условия, иногда человек хочет увидеть себя в более естественной среде, без каких-то командиров, без ничего. Кто он такой? На самом ли деле есть прогресс или нет? Но это очень легко определить. Мгновенно. Мгновенно. Поэтому иногда человека одного оставляют. Его посылают куда-то. И он начинает видеть, что он все по милости преданных. Потому что тут его кто-то шлепнул, он поднялся. Сам он подниматься не может. Сам он не может служить. Сам он все время выдумывает его. Если человек искренний, он, наверное, видит, что все по милости преданных делалось, которые ему помогали находиться в таком состоянии. Он возвращается, оценивает эту среду преданных. Он тоскует по преданным. Потому что понимает, что именно эти взаимоотношения с преданными делают его преданным. А не сам по себе он преданный. Такое положение, как сам по себе преданный, очень сложное, потому что быть самому по себе преданным невозможно. Вы должны иметь то, что связывает вас, не делает вас одиноким. Одиночество – это имперсонализм, что вас не делает одиноким. Почему люди уединялись? Потому что они хотели оставаться наедине с кем? С Богом, конечно. Разве человек один? Он с Богом. Куда еще лучше, чем с этими дураками? Так он думал? Или с теми людьми, которые мешают просто? Это не значит, что он один остается. В одиночестве нет счастья. Он остается с Богом. Один на один не с собой, а один на один с Богом. Сокровенные взаимоотношения. Как Кришна с Радхарани остается. Вот какая Радхарани. Она все время стремится к одиночеству. Нафига ей одиночество? Как может любовь в одиночестве? К самому себе, что ли? Невозможно побыть наедине со своими мыслями. Это отречение. Ложное отречение, когда я так думаю, что я отречен. Я не отречен, но я так думаю, что я отречен. Но в отречении можно видеть, насколько человек отречен. В соответствии с этим можно понять, каким знанием он обладает. И обладает ли он знанием. Потому что результат знания – это отречение. Но не отречение саньяс от мира, то есть бахирвас там или данда. Нет. Тот, кто отречен, не является показателем данда или бахирвас. Это атрибуты отречения. А атрибуты можно нацепить на любого, на обезьяну. Можно бахирвас отдать, научить ее данду держать. Что она? Все отреченное. Поэтому атрибуты и само отречение тоже так же различны. Некоторые люди завидуют просто отреченным личностям, что их уважают, что серьезно относятся к их словам, можно реализовать какие-то проекты, там то все. И иногда люди принимают отреченный образ жизни из-за этого, из-за зависти. Но они себе же не признаются в этом. Поэтому и говорится, что правдивость – это самый важный аспект. Ложное отречение. Столько много людей падает. Кошмар. Мы даже в ИСККОН это не обсуждается. Но старшие преданные, которые непосредственно сталкиваются с этим аспектом деятельности, они понимают, что очень много преданных падает. Падает именно саньяси падает. И падает не так, что они вообще прекращают служить, а падают всегда в материальные мирские мотивировки, падают с платформы отречения к платформе привязанности, их там критикнут, они там падают до уровня, ну, разные, да-да, оправданий там или что-то еще там, кто сказал там, и все, это все по-разному воспринимается, как вот эта пратиштха, стоит их задеть, там, не так выказать почтение, и уже там целая куча негодований. Он, по-моему, не продвинутый. Почему? Ну, не потому, что он не выказал почтения. Просто я вот по глазам вижу. В сердце культивируется. И рано или поздно эти люди находят прибежище в каких-то странных занятиях. Очень странных занятиях. Связанных с деньгами, с последователями, в отношениях с противоположным полом. Научиться правильно взаимодействовать с объектами чувств. Это есть знание. Как Прабхупада говорит, кушать прасад. Нормально. Хотя еда, секс, сон и оборона, наличие показатель того, что человек обусловлен. Но почему же мы здесь едим, обороняемся, точно так же. Спим, так ведь, совокупляемся. Значит, все это можно делать в знании. Разница лишь в том, какое знание употребить. В еде, в сне, в сексе, в обороне. Так? И в соответствии с этим знанием можно получить либо отречение от всего от этого, либо что? Привязанность. Одно знание освобождает, другое знание привязывает. Материальное знание освобождает или привязывает? Каким бы оно ни было. Конечно. Потому что материальное знание подразумевает знание, как наслаждать тело. Грубое или тонкое. Потому что тело не бывает два. Это одно тело, состоящее из двух субстанций. И до тех пор, пока человек так не мыслит, он не поймет, что значит отречение. Он будет внешне от грубого от чего-то отрекаться, но внешне он не поймет, как он привязался к этому. Как он привязан не к Кришне, а к отречению. Потому что оно дает какой-то некий имидж, там, некий успех. В Бхагаватам описывается, что есть такой вид отречения, называется марката вайрагья, отречение обезьяны. Гардаба еще называют обезьяну. Когда человек покидает семью и все остальное, только для того, чтобы слыть отреченным в том месте, где он жил. И когда он приходит в лес, он даже садится в медитацию и умирает в медитации, полностью сконцентрировав свои чувства и ум на своих родственниках, детях и чувственных наслаждениях. И он так покидает тело, что даже внешний, кто рядом сидел, думает, все, ушел на Вайкунтху. Это в Бхагаватам описывается, такой вид отречения. Вы представляете? Человек все оставляет, это уже указывает, что он отрекся. Приходит в лес, прекращает есть, пить, все, чтобы показать это отречение. Садится в позу медитативную. Полностью концентрируется на чувственных наслаждениях и покидает тело. Кто знает об этом? Только Кришна. Ну и может быть еще другие живые существа. Да. А вот эти так, кстати, нифига себе. И не строят ему самадхи там, не знаю что. Представляешь? Потом начинают читать его лекции, слушать, елки, нифига. Мы видали, как он ушел. Сел, сконцентрировался и все, и склеил. В Бхагаватам, прямо вот я вам процитировал историю Бхагавата, где Нарада говорит о таких видах отречения. Что даже такой вид отречения есть ложного. То есть внешне все идеально. Даже уход такой, без единого писка. Никаких родителей, ничего, человек не говорит. Там, эх, просто он в уме. Раз и здесь концентрировался на этом. Почему? Потому что он думает, о, все подумают, что я неотреченный. Ужас. Ты представляешь, как можно играть? А ты говоришь, там, пошел, пундарейка в единице. Да это все. Представь, он бы увидел бы человека, который сидит день в храме перед божествами и тело покидает. Не ест уже 10-й день. И правда, и дуба врезает прямо там. Но он не видит божеств, ничего. Он полностью, просто глаза у него открыты. И он полностью зафиксировал свой ум на какой-нибудь любимой женщине. Там, или, понимаешь? И он даже, глядя на божество, вспоминает. Вот Люська, прямо как Люська. Ох, Люська. И глядя даже на это божество, у него раз, как они там в армии служили вместе с Люськой. Там, в плену сидели с Люськой. Он вроде один служил, но на самом деле он всегда хранил образ чей? Люськин, везде. Это его позволяло ему выжить. Он полностью сконцентрирован на Люське. И сейчас он повторяет джапу, думая о Люське. Эх, Люська, Люська. Харе Кришна, Харе Кришна. Люська, Люська, Люська, Люська. На самом деле, внешне. Харе Кришна, Харе Кришна. А там... Хари Люська, Хали Люська, Люська, Люська, Хари Хари. Хари Люська, Хали Люська, Люська, Люська, Хари Хари. Какая ты Харя, Люська? Бросила меня, оставила меня. Джада Барата, Парата, Махарадж Парата, отреченный, в лес ушел и с оленями связался. Кто знал? Если в Бхагаватам это не описали... Все бы считали, что Махарадж Барата ушел в лес и не вернулся. И потом бы все время по телевизору. Еще в Сатья-югу ушел и не вернулся. Кто знает, позвоните. Был одет в корону и лапти. Прохлада Махарадж описывается, извини, Прохлада Махарадж, он же тоже убежал в лес, отрекся, лег за колонну и плакал, и помер. А все думали, нифига, убежал в лес, и так и не вернулся, потом нашли мертвого, всего заплаканного, от любви к Богу. А он про эту проститутку там все думал. Никто этого не увидит внешне. Почему и говорится, что отречение – это прерогатива нас самих, понимаете? Или мы идем, или не идем. Тут-то окружающих всех можно облапошить, что я продвинутый там саньяси или кто. Но на самом-то деле человек видит, о чем он думает. Зачем себя обязательно ставить в какие-то условия? В условиях можно только увидеть, что ты гонишь. Но некоторые могут видеть, что они гонят без условий даже. Даже в благоприятных условиях они гонят. Вот честный человек, он говорит, я гоню уже. Нафига мне условия, чтобы это узнать, что я гоню? Я же гоню. Даже то, что я хочу условия, где понять, что я гоню уже. Я гоню про эти условия. Потому что я уже знаю, что я гоню. Вот это продвинутый. Потому что он говорит, я уже гоню, даже без условий гоню. Даже в тех условиях, где гнать не надо, я гоню конкретно. Вот как, представь, сейчас вот у нас есть один. Вот он сейчас в сумасшедшем доме и думает, вот я гоню, елки. Теперь в этих условиях я понял, что я гоню. Да, кому-то надо попасть в условия, где точно проверить, гоню я или нет. Зачем? И как люди приходят, говорят, мы часто. Вот, Лакшмираян, послушали вашу лекцию, я что-нибудь начинаю, говорить, они говорят, да, конечно, да вы что, мы же свиньи, мы же сволочи, мы же там такие, нет шанса, так сказать, все понятно, мы свинюшки, да, понятно, все же свиньи, все мы бесполезны. Такой вывод делают. Что человек, гонит или он не знает, что он гонит? А? Вот, в частности, классический пример. И так с упреком всегда. Что-то меня эти лекции раздохновляют. Они, значит, неправильные. Винни-Пух, он так же говорил. К когда пчелы его за тучку не приняли, он шарик, помните, да, покрасился там, шарик этот, и поет там. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, я тебе ее дарю. И подъехал к улью. А что он под Кришну-то зачем заколотил? Чисто бхакти принес. Наслаждаться охота. И он, естественно, закосил под брахмачария, под преданного, там, под кого, я не знаю, под Кришну. А пчелы-то, они были продвинутые. Они же дерьмо от меда отличали вообще конкретно. Пчелы были продвинуты. И пчелы ему сразу лекцию прочитали. Что, короче, тут какое-то дерьмо на воздушном шаре прилетело. И он этому свинье кричит. Там пятачок этот бегает. И он кричит. Когда узнал, да, что они его раскритиковали, так сказать, и шарик, и его, и рожу, блин. Не поверили, что он, так сказать, ради блага к ним прилетел. Раздавать им это 500 эскимо. А он же так хотел-то, чтобы они, так сказать, рюхнули на это, что, так сказать, спаситель, освободитель, он решил освободить нас от меда. А он-то прилетел-то. Я, мол, типа тучка, то есть я отреченная личность, мне вообще нафиг ваш мед не нужен, так сказать. Он-то это хотел, чтобы пролезло. А пчелы были очень квалифицированы. Почему? Потому что пчелы очень хорошо различают дерьмо. Сразу видят. И они говорят, ты что дерьмо сюда? И он говорит, ну, и он кричит свинье, это неправильные пчелы. У них неправильный мед. Что это он к такому выводу пришел? Как так? Он что, мед попробовал? Как он знал, что пчелы неправильные? Потому что признаться, что они увидели дерьмо на шарике, было сложно. И он начал их обвинять. Что-то у вас, так сказать, неправильное жужжание. Вы что-то меня неправильно определили. Я-то на самом деле ради блага. Просто глаза хотел поправить. Линзы мне надо купить, ничего не вижу, комплексую. Наслаждаться хочется. Что вы думаете, божества не видите, что ли, из-за линз? Чушь. И живое что себе парит там мозги, гонит. Сразу неправильные пчелы, неправильный мед, все неправильно. Ну там настоящие пчелы, такой желтый мух с полосками. Чтоб не ходил я в кино и не читал я сказки. А мне мама в детстве выколола глазки. Чтоб не смотрел я телевизор и не читал я сказки. Ромка, ты же все понимаешь, зачем он себе выколол глазки? Он думал, что это бинокль. Знаешь, так, мужик идет, у него так на веревочке две вилки висят. А другой ему говорит, это что у тебя? Он говорит, бинокль. Какой же это бинокль? Он говорит, а смотри. Вот. А тут кричит, ничего не вижу. Он говорит, сейчас резко настрою. Ну для чего выколол? Ты вообще эту историю знаешь, или ты только знаешь этот кусок? Что был такой Билла Мангал Тхакур, и он выколол себе глаза. И ты сейчас меня спрашиваешь, зачем? Для чего он выколол себе глаза? Это не внешне. Нет. Как это отличить, что вот это не внешне? Потому что все на самом деле внешне происходит. Да, многие внешние вещи существуют. Вот это именно как факт деятельности, как внешне, а как это понять, что это не внешне деятельность? Предшествующие должны быть факторы. Как эта история про один храм высоко-высоко в горах в тибетских. Есть один храм. Джонгпо называется. Этот храм очень старинный. Что-то ему там... Ну, ученые считают, что ему более 2000 лет. Но сам храм, в храме, там как бы полепит... Есть такое понятие храмовые летописи. И по храмовым летописям ему что-то там около миллиона лет, этому храму. Как вот Джаганнатхапури, допустим, храм есть. Там одни говорят, что ему там 5000 лет, другие там 3000 лет, 2000 лет. Но рассказывается история там царя Индрадьюмны. Это уже указывает, что ему несколько миллионов лет. И там так далее. То есть есть какие-то всегда такие вот научные понимания. Или простолюдинов. Истин. Ну, как бы, то, что скрыто от глаз. Как вот человек, помните, я рассказывал? Йог, которому 700 лет там, или 5000 лет. И он прямо тут приходит, с людьми общается. И когда люди его спрашивают, а сколько вам лет? Он говорит, 90. И они успокаиваются. А ему 5000 лет. И он в одном теле живет. Почему? Потому что, видя собеседника, он понимает, что собеседник не только не примет, что ему 5000 лет, у него там какие-то... Он скажет, он гонит. А так, если ему скажут, что 90, и дать какую-то умную вещь, он скажет, да, что, 90-летний старик мне сказал это, я буду это делать. Но если он говорит очень разумную вещь, и в итоге говорит, что ты знаешь, сколько мне лет? Он скажет, сколько? 5000? Он и эту вещь отбрасывает. Понимаешь, да? Но на самом деле ему 5000. Потому что уровень сознания разный. И вот этот Джонгпо, этот храм, и там жило два, ну, может быть, живут два настоятеля. И всегда есть хамбо. Хамбо – это значит главный настоятель. И есть богдо. Есть хамбо и есть богдо. Хамбо – это всего, а богдо – это конкретно. Да, или как бы все общины – и непосредственно храма. И вот они два мастера, ну, в смысле, два учителя. Один называется Хамбо-лама, а другой титул, другой Богдо-лама. И они воспитывают там послушников. И каждый раз, а этот храм, он был в зоне не совсем разреженного, вернее, есть не совсем разреженного воздуха. То есть там есть более выше храмы, но там люди не могут там жить, простые люди. То есть обычный человек, он там день-то не сможет прожить. Потому что воздух разряженный, дышать тяжело, тело не знает, как это делать. Сразу это на функции галлюцинации. Знаете, да, это когда кислородное голодание, у человека глюки начинаются. Вот всякие подводники, там водолазы, они знают это. Что когда наступает голодание кислородное, глюки начинаются разные. Видения. И у людей это с ума сходит. И вот тебя. И вот эти два ламы, они там жили, и у них было где-то около 100 учеников. И это было в зоне перехода от нормальной атмосферы, там давление же там все, и вот в это вот, повышенное. И вот он так посередине. И очень часто европейцы, которые хотели достигнуть какого-то там монастыря крутого, они в основном только в нем могли прожить, и то 2-3 дня. И они считали это верхом совершенства, что они жили вот в этом храме и так далее. И постоянно туда заезжали разные европейцы. И все ученики, ламы, они, как бы их называли, мистер Смит. То есть они даже не запоминали их имена, и поэтому прозвали всех европейцев, которые к ним приезжали, мистер Смит. И так обращались. И человек говорил, да я там не мистер Смит. А к ним все, он говорит, конечно, мистер Смит, вы не мистер Смит. Но когда что-то, все, мистер Смит, между собой они говорят, иди к мистер Смиту, там, туда-сюда, или приходили, как вы чувствуете себя, мистер Смит? А он говорит, да меня там зовут Джо. Он говорит, конечно, мистер Смит, вас зовут Джо. А мистер Смит, это значит кто? Кто там? Суть. А те не понимали. И думают, что такое, они могут запомнить. Но они очень хорошо понимали, кто перед ними. Что это мистер Смит, которого зовут Джо. А это мистер Смит, которого зовут там Фред. А этот мистер Смит, которого зовут Жак. Или так далее. Там с разных... А в современном мире же под влияние Тибета же попало очень много. Благодаря фильмам, книжкам разным вот этим о буддизме. И буддизм как бы набирает такую популярность среди людей. И люди туда ломятся, в Тибет. Западные, там, сфотографировать, там, то, все, все, там, Шамбалу увидеть, кусок Шамбалу увидеть, там, ну, и что-то. И обычно люди там долго не могли пребывать, европейцы. Но каждый, приходя, говорил, что теперь он остается здесь навсегда. И что он ради того, чтобы до сюда дойти, там, оставил то, все, ну, как обычно. И все они делали крупные пожертвования. И по крупности пожертвования можно было понять, что человек здесь ненадолго. То есть, чем было больше пожертвования, тем более было понятно, что человек ненадолго пришел. И вот, как-то в один из дней